Глава 20. Все-таки порядки в Советском Союзе те еще. Нафига было человека везти срочно в Кремль, если там пришлось ждать приема 6 часов? И только для того, чтобы услышать, что сегодня меня не примут, дескать, приходите завтра. А замутил все это наркомат легкой промышленности. Только непонятно, почему тогда встречу они назначили в Кремле, а не у себя. Им, как мне шепнул всезнающий Яша, не понравилась моя активность на их грядке. Типа, я должен был согласовать с ними строительство заводов и заниматься только теми, которые стране нужны в первую очередь. В общем, мутно как-то вышло с моим приездом на родину. И мне это не понравилось. Да так, что я плотно задумался о немедленном возвращении за границу. Ситуацию немного разрешил Абрам Лазаревич, который встретил меня в моем же доме за накрытым столом. После обязательной в таких случаях ритуала встречи с обнимашками, вопросами типа «как доехал» и прочими танцами с бубнами, он, уже сидя за столом, кратко рассказал, что происходит, и ввел меня в курс дела. Оказывается, сейчас в Союзе идет большая чистка. Документы из чемодана жандарма пошли в ход. Все бы ничего, но так называемые агенты влияния, особенно добравшиеся до высоких постов, обзавелись своими командами и представляют собой немалую силу. Поэтому всех их разом прихлопнуть не особо-то и получится. Приходится действовать аккуратно, не торопясь, но и не затягивая. Из-за этой чистки большое начальство перевозбудилось и старается показать свою незаменимость и трудолюбие. Меня по приезде потащили в Кремль, чтобы показать мою несостоятельность некоторым товарищам из Политбюро. Расчет был прост – обозначить, сославшись на сверстанный план развития легкой промышленности, что поставленные мной заводы в этот самый план не вписываются. Таким образом, эти деятели решили отсрочить платежи за поставленные заводы на неизвестно какое время. А придумано это для того, чтобы дождаться банкротства моей фирмы и получить эти предприятия в свое распоряжение бесплатно. В целом, был бы рабочий план, если бы я делал ставку только на эти предприятия. Но фишка в том, что это, по сути, мои хотелки, и зарабатывать на них я явно не собирался. Собственно, как и получать за них от государства какие-либо деньги. Пошутил с Абрамом Лазаревичем, что строю их чисто на дивиденды от будущей прибыли по моей схеме. Тот, правда, шутку не понял, но то, что я не рассчитываю на деньги за эти заводы, его не слабо так удивило и озадачило. Наверное, поэтому он, не торопясь, разлил по рюмкам холодную водку и произнес. «Насколько я помню, еще совсем недавно ты просил у меня аванс, а сейчас собрался дарить стране миллионы долларов. Англию с Францией ты ограбил?» Яша, сидевший с нами за столом, поперхнулся и даже закашлялся. Я же улыбнулся и ответил. «Что вы такое говорите? Разве я похож на грабителя? Тратил свои честно заработанные деньги. Как вы вообще могли так обо мне подумать?» «Другой раз мне кажется, что именно на него ты и похож. Ладно, мы с тобой еще поговорим об этом. Сейчас будет лучше, если я введу тебя в курс дела, потом перекусим, а там и банька подоспеет. Соскучился по баньке?» Я прислушался к себе и понял, что и правда соскучился, поэтому кивнул. «Навели мы с тобой, Саша, здесь шороху», — начал вещать Абрам Лазаревич, дождавшись моего кивка. «Поначалу переданным данным не очень-то и поверили. Слишком уж важные имена были среди агентов влияния. Но все равно решили проверить, тем более что несколько человек из этого списка уже довольно давно попали под подозрение. Была мысль, что они занимаются нехорошими делами. Взяли их по-тихому, расспросили, то несложно сделать, зная, о чем спрашивать. И разве что за голову не схватились, осознав, что происходит. Очень близко мы, Саша, были к возможному мятежу, организованному с целью сменить действующую власть. Хорошо, что действовать мы начали аккуратно, стараясь не спугнуть противника. А то неизвестно, чем все могло закончиться. И так уже нехорошие слухи поползли. Но сейчас это уже не так страшно. Силовые структуры и армию уже вычистили. Сейчас занимаемся правительственным аппаратом. На очереди самое сложное – партия. Вот где гадюшник обнаружился такой, что речь шла чуть ли не о ее упразднении. Утрирую, конечно, но масштаб ты понимаешь. Слишком уж много там окопалось врагов. Но в итоге решили все-таки обойтись чистками. Ведь все равно основная масса людей в партии искренне служит идеалам коммунизма. А тебя вызвали сюда по нескольким причинам. Главное, чтобы наградить за твои художества, конечно, но не только. После того, как стало известно, что ты передаешь заводы, народ во властных кругах оживился. Когда выяснилось, что в дополнение к этим заводам будут пристроены поселения для рабочих со всей необходимой инфраструктурой, в высших кругах начались неслабые шевеления. Если коротко, тебя начали воспринимать всерьез. Притом отношения ко всему происходящему очень разные. Некоторые товарищи только порадовались, что стране идет помощь, откуда не ждали. Другие встрепенулись и начали игры с целью прибрать к рукам внезапно возникшее бесхозное имущество. Третьи стали мутить воду разговорами, что так не бывает, чтобы молодой пацан все это добыл. По их мнению, тебя надо сунуть за решетку и поспрашивать, с какой целью кто-то все это делает, прикрываясь тобой как ширмой. Сегодня как раз вторые и организовали твою поездку в Кремль. Ты не думай, все это отслеживается и анализируется. И кое-каких товарищей по итогам их деятельности ждет интересный сюрприз. Но и это все на самом деле для тебя не важно. А вот будущая встреча с некоторыми людьми может стать для тебя, не побоюсь этого слова, судьбоносной. Я, конечно, помогу тебе подготовиться и подскажу, как себя вести, но в конечном итоге все равно будет все зависеть от тебя и от того, как ты себя поведешь, отвечая на их вопросы. Запомни накрепко, не вздумай там врать. Те, кто будет присутствовать при разговоре, мгновенно поймут, что ты лжешь. Можешь на какой-то вопрос не отвечать, можешь о чем-то умолчать или не договорить, но ни в коем случае не ври. Когда состоится эта встреча, я сказать не могу, но думаю, что тянуть с ней не будут. Очень уж ярко ты сверкнул». Абрам Лазович после этой затянувшейся речи немного помолчал, потом произнес. «Еще один момент, о котором ты должен знать. Если хитро сделанные товарищи все-таки смогут организовать встречу с представителями Политбюро, ни в коем случае не груби им и не перечь. Помни, за тебя есть кому заступиться. Не дай им повод арестовать тебя. Конечно, если это все-таки случится, арест не будет долгим. Но в любом случае время на реакцию понадобится. А за это время мало ли что может произойти. Поэтому держи себя в руках и не горячись, как ты это любишь делать». Когда Абрам Лазаревич замолчал, я, обдумав его слова, спросил. «Абрам Лазаревич, может тогда, пока тут будут искать время для встречи, я к деду смотаюсь? Заодно и недруги меня потеряют». «Нельзя, Саша, этого делать. Вызов может быть в любой момент. И будет нехорошо, если тебя не окажется на месте. Поэтому пока ты сиди дома и наслаждайся отдыхом». «Отдых – это, конечно, хорошо, но мне надо ведь каким-то образом держать руку на пульсе и контролировать бизнес. Поэтому пришлось задавать еще один вопрос и просить о помощи». «Хорошо. Надо сидеть дома, значит, надо. Только можно будет организовать для меня возможность звонить за границу? Все-таки там у меня не маленькое хозяйство, и мне его как-то надо контролировать». «Это мы решим и быстро. Только имей в виду, прослушки тебе не избежать. Поэтому думай, с кем и о чем говорить». Дальше мы, не сговариваясь, прекратили разговаривать о делах и просто душевно посидели под рассказы Абрама Лазаревича о забавных случаях из его жизни. После бани же меня так разморило, что я выключился, едва приземлившись на кровать. На следующий день я пошел осматривать свое хозяйство. Родственники Абрама Лазаревича и соседи, которых я попросил присмотреть за домом после моего отъезда, отнеслись к его просьбе очень ответственно. Они не только поддерживали здесь все в полном порядке, но еще и огородом занимались. Даже урожай не себе забрали, а аккуратно сложили по закромам. Как объяснил Яша, если бы я не появился, все эти запасы продали бы на рынке в то время, когда это выгоднее всего, то бишь ближе к весне. Так поступили в прошлом году, так планировали сделать и сейчас. Хоть я и подостыл за время своих скитаний к сельскому хозяйству, а душа все равно радовалась, что все у меня здесь в полном порядке. Решил, что обязательно отблагодарю людей, присматривавших за домом, подарю им что-нибудь хорошее, благо возможность имеется. Абрам Лазаревич ошибся. Отдохнуть мне не дали. Уже ближе к обеду за мной приехали те же два автомобиля, что и вчера, и тот же важный чиновник уведомил, что мне надо проехать с ним. Может, поведи он себя по-другому, я и поехал бы. Но когда он прикрикнул что-то типа «И пошевеливайся давай, некогда мне тут с тобой», меня переклинило. Нет, я не забыл слова Абрама Лазаревича, что нельзя давать повода и нужно вести себя спокойно. Но и хамство я терпеть не собираюсь. Поэтому без грубости очень спокойно я ответил ему. «Извините, товарищ, но никак не могу уделить вам сегодня внимания. Дела, знаете ли? Возможно, найду минутку послезавтра, но это не точно. Вы, на всякий случай, прежде чем приезжать, уточните по телефону, есть ли у меня время». Ох, как же его проняло. Морда покраснела, глаза выпучились, а из горла вырвался какой-то сип. Наверное, хотел заорать, но поперхнулся. Яша, который, кстати, был свидетелем этого разговора, тоже охренел неслабо, но не растерялся, мгновенно скользнул внутрь дома. Предполагаю, чтобы позвонить Абраму Лазаревичу. Чиновник чуть продышался и гневно произнес. «Ты не понял, щенок! Мне не интересны твои дела. Тебя приказано доставить к вышестоящему руководству, и я доставлю!» Отвечать я ему начал, даже не дожидаясь окончания его речи. «Нет, это ты не понял. Я никуда не собираюсь ехать с таким дятлом, как ты. На подчиненных свой голос повышай. На жену еще можешь. А со мной разговаривай вежливо. Или пошел нахрен отсюда. Надеюсь, я понятно изъясняюсь?» Тот как-то злобно ухмыльнулся, сделал шаг в мою сторону и даже руки ко мне протянуть не успел, да так и застыл, глядя на ствол пистолета, приставленного к его лбу. «Ну не драться же мне с этим бугаем. Проще будет пристрелить его нахрен». Почему-то завелся я не на шутку. Выбесил он меня. Вылетели из головы все наставления Абрама Лазаревича, и в голове билась одна единственная мысль. «Надо уходить отсюда. Ну нафиг такое гостеприимство». Не знаю, чем все это закончилось бы. Скорее всего, пристрелил бы этого придурка. По крайней мере, готов я был это сделать на все 200%, но Яша помешал. Он выглянул из дома и спокойно произнес. «Саша, убери пистолет. Товарищ все понял и уже уезжает». Товарищ, наверное, действительно все понял, потому что мелко закивал головой. Я сделал короткий шаг назад и чуть в сторону, разрывая дистанцию, и опустил пистолет. Но прятать не стал. Чиновника как ветром сдуло. Умеет же, когда надо, исчезать, как по мановению волшебной палочки. Яша, убедившись, что незваные гости убрались, произнес. «Абрам Лазаревич сильно ругался. Нам с тобой надо каким-то образом час продержаться, не дать себя арестовать и при этом обойтись без стрельбы. Берем с тобой удочки и мчим на ту сторону реки. Пока суть да дело, если даже за мной придут, переговариваясь через реку, потянем время, а там и помощь подоспеет». Яша скривился, как от зубной боли. «Да какая сейчас рыбалка? Рыба на яму встала, холодина на улице. А тебе не пофиг, ведь нам только время потянуть. Вот и изобразим увлеченных своим делом рыбаков. В принципе, хуже, наверное, не будет. Только давай оденемся потеплее, не май месяц», — ответил Яша, невесело улыбнувшись. Сборы были недолгими. Кроме удочек, мы прихватили с собой внушительный кусок сала, хлеб, пару стульчиков и перебрались на другую сторону реки. Пока я закидывал удочки, насадив на всякий случай на крючки хлебные катышки, Яша занялся разведением костра. Мы решили совместить полезное с приятным. Пожарить на костре сало. Просто это вкусно, для тех, кто понимает. И посидеть над удочками. Очень вовремя мы убрались со двора. Минут через 40 после отъезда высокомерного чиновника возле дома появились знакомые легковые автомобили и полуторка с кузовом, полным людей в милицейской форме. Бойцы, приехавшие на полуторке, действовали ну очень уж решительно и нахраписто. Едва грузовик остановился, как они посыпались из кузова, как горох, и начали изображать штурм неукрепленной позиции. Зачем-то вместо того, чтобы пройти через калитку, дружно полезли через забор и рассредоточились по подворью. Одни сразу ломанулись в дом, а другие начали проверять постройки. В общем, трудились на износ. Мы с Яшей с интересом наблюдали за этим цирком, неторопливо поедая вкусное поджаренное сало с хлебом и тихонько похихикивая. Все-таки прикольно смотрелись действия милиционеров. Со стороны ощущение, будто смотришь кинокомедию. Нас, хоть мы и были на виду, довольно долго не замечали, и неизвестно, сколько бы это продлилось, если бы не поклевка. Поплавок, до этого спокойно стоявший, опершись на камышинку, вдруг задергался и плавно ушел под воду. Естественно, я ломанулся к удочке, и на это мое движение среагировал боец во дворе. На крючок села увесистая добыча, и я пропал для этого мира, стараясь аккуратно вывести рыбину из камыша, куда она рванула сразу после подсечки. В это время увидевший нас боец поднял крик, и к берегу реки ломанулась, по-другому и не скажешь, толпа людей, жаждущих нас поймать. Мне, занятому вываживанием рыбы, просто некогда было обращать на них внимание. А вот Яша даже не без удовольствия начал переругиваться с группой захвата, меряясь званиями и издеваясь над ними требованиями показать ордер на арест. Прикольно, конечно, все это выглядело для стороннего наблюдателя, но мне было не до этого. Я с трудом все-таки подвел к берегу килограммового карася, который почему-то, несмотря на ледяную воду, в которой он должен быть вялым, отчаянно сопротивлялся. К моменту, когда я наконец достал из воды добычу, обстановка на том берегу начала стремительно меняться. К дому подъехали сразу 4 автомобиля. 2 из них были грузовики, из кузовов которых спрыгнули бойцы, теперь уже в форме НКВД, которые, по примеру своих коллег из ментов, действовали точно так же, как и они чуть раньше. Проигнорировали калитку и полезли через забор. Из легковых машин выбрались Абрам Лазаревич и еще сразу 5 человек, как в военной форме, так и в гражданской одежде. В это же время Яша вдруг прекратил пререкаться и схватился за вторую удочку, которую у нас чуть не украла вцепившаяся в наживку рыбина. Яша ее подхватил уже, можно сказать, на лету. Пришлось мне его подменять в перепалке с ментами, Но делал я это недолго, да, собственно, считай, и не делал. Просто указал пальцем на появившихся в дворе НКВДшников и предложил все свои претензии высказать им. Абрам Лазаревич ругался и, не замечая этого, сам себя в этой ругани сдавал. «Александр, ну вот зачем было все это устраивать? Вы своим поведением распугали всех желающих с вами пообщаться. А как хорошо было бы понаблюдать за их метаниями. Вдруг среди них есть те, кого ваш жандарм не знал?» Слушая его, я снова медленно закипал. А когда в его монологе возникла пауза, спокойно, насколько мог, спросил. «Получается, вы меня вместо живца использовали, да, Абрам Лазаревич?» Похоже, он понял, что перегнул палку, потому что тут же пошел на попятную и уже начал не наезжать, а чуть не мямлить. «Александр, вы меня не так поняли. Никто вас не собирался использовать как живца, просто...» Не знаю, что он еще хотел сказать, потому что я его перебил с новым вопросом. «Время встречи с людьми, о которых вы вчера говорили, назначено? Если нет, я завтра лечу домой к деду». Абрам Лазаревич даже поперхнулся и замялся от моего такого заявления. Я, между тем, пока он находился в этом непонятном состоянии, продолжил говорить. «Абрам Лазаревич, давайте вы все-таки прекратите впутывать меня в ваши непонятные игры. Вот правда, у меня нет никакого желания в них участвовать. Я хочу, раз уж выдалась такая возможность попасть на родину, действительно отдохнуть, а не напрягаться изо всех сил, как это приходится делать за рубежом. И мне совсем не хочется видеть здесь в каждом встречном врага». Абрам Лазаревич внимательно меня выслушал, выдержал небольшую паузу и ответил. «Хорошо, постараюсь оградить вас от участия в подобных мероприятиях. Только и вы, Александр, ведите себя все-таки по сдержанней, а не как пацан малолетний». «Так я и есть пацан малолетний», — невольно произнес я себе под нос. Но Абрам Лазаревич меня услышал. «Действительно, иногда, общаясь с вами, я это забываю. Я попробую сегодня выяснить по поводу встречи, и если время позволит, вы сможете съездить к своему деду. А еще сегодня вам предстоит возможность звонить за границу». Мне только и осталось, что кивнуть. Абрам Лазаревич уехал во главе небольшой колонны машин, забрав с собой арестованного наглого чиновника и его подельников, а мы с Яшей, переглянувшись и не сговариваясь, отправились обратно к реке. Он, кстати, когда появилась возможность вернуться на другой берег, вытащил ничуть не меньшего карася, чем я. Вот мы и решили продолжить рыбалку. Когда еще выдастся такая возможность? К сожалению, больше нам ничего не удалось поймать. То ли мы распугали рыбу своими переправами туда-сюда, то ли просто вначале поймали двух каких-то залетных карасей, фиг знает. Но клев прекратился, и, подежурив возле удочек пару часов, мы решили закругляться с этим делом. Холодно все-таки на улице. К вечеру у меня во дворе началась неслабая движуха. Наконец-то в Москву добрались телохранители с моими вещами, для доставки которых понадобилось несколько грузовиков. И пока мы дружно занимались разгрузкой, перетаскивая вещи в дом и сарай, прибыл Абрам Лазаревич с серьезным дядькой в форме летчика. Абрам Лазаревич сразу же уведомил, что у меня есть неделя на посещение родни, и предупредил, что потом слетать к деду не получится, поэтому лучше сделать это сейчас. Заинтриговал он меня этим своим «не получится». Я попытался выяснить, что бы это могло значить, но он от ответа ушел, а я решил не настаивать. Времени у меня более чем достаточно, успею сгонять туда-обратно. Летчик, прибывший с Абрамом Лазаревичем, как выяснилось, занимался подготовкой моего самолета к перелету и организацией дозаправки в пути. Он рассказал, что самолет переместили на сушу, сняли с него поплавки и провели техобслуживание. Поэтому к вылету все готово. Более того, этот летчик полетит со мной в паре, чтобы лично проконтролировать дозаправку и убедиться, что меня встретили, как полагается. Собственно, мне остается только загрузить подарки и отправляться в путь. Но сделаю я это только завтра утром, потому что вылетать в ночь нет никакой необходимости. До самой ночи возможности позвонить за границу у меня так и не появилось, поэтому спать улегся в не самом хорошем настроении. Утром мне пришлось выдержать настоящий бой против собственных телохранителей, которые начали возмущаться из-за того, что не могут выполнять свою работу, как полагается. С трудом отбоярился от их наездов и, уложив подарки в грузовой автомобиль, который подогнал к дому вчерашний летчик, отправился, наконец, на аэродром. Там довольно много времени я потратил на размещение груза в багажном отсеке и предполетную подготовку, вбитую намертво наставником в подкорку головного мозга. Поэтому взлетели мы только ближе к обеду, так что в пути придется переночевать. Потому что вечером лететь в горы, по словам сопровождающего пилота, мне никто не позволит. Тем более, что последний отрезок пути мне предстоит лететь одному. Из-за обилия подарков самолет оказался немного перегружен, а так как садиться в деревне предстоит на неподготовленную площадку, этот перегруз чреват нехорошими последствиями. Сопровождающему меня летчику поневоле пришлось согласиться на мои условия, потому что я наотрез отказался оставлять что-либо из своих подарков. У меня там ничего лишнего нет. Поэтому до деревни я полечу один. До Соликамска мы добрались без приключений, приземлились нормально и переночевали в санатории. Утром, после предполетной подготовки, с каким-то даже внутренним мандражом от предстоящей встречи с дедом, я благополучно взлетел и взял курс на родную деревню. Высоко подниматься не стал, по сути, лететь недалеко, это ж не пешком топать. Поэтому я набрал высоту в пару сотен метров, да так и шел, повторяя свой же путь туда. Погода была хоть и осенняя, но приемлемая, даже низкая облачность не напрягала, поэтому никаких неприятностей не ожидалось, и сам я находился в предвкушении будущей встречи и, соответственно, в прекрасном расположении духа. Над Красновишерском я скорректировал курс, да так и летел не торопясь, успевая немного даже любоваться окружающими пейзажами. Конечно, любоваться это громко сказано. Просто поглядывал боковым зрением на заросшие лесом горы. Тем неожиданнее для меня был внезапный треск, свист и появившееся пулевое отверстие почему-то в двери кабины. Только и успел подумать, по мне что, стреляют? И тут раздался глухой удар, мотор всхлипнул и замолчал, а через секунду в кабину потянуло гарью. Ситуация хуже не придумаешь. Сесть здесь негде, выпрыгнуть с парашютом просто не успею. А тут еще и очередное отверстие от пули образовалось чуть ли не перед глазами.